спасательная операция. Яркий луч солнца на миг ослепил Лейлу, когда она отдернула шторы. За окном безмятежно парила Пив. Девушка испугалась, что Пикси заснет в полете. С ней уже такое бывало. И поспешила на улицу, чтобы помочь. По пути она столкнулась с удивленными ученицами и Кнутом. Последний сильно ее напугал. Лейла не сразу поняла, что этот гигант просто подметает пол и не причинит ей вреда. В итоге спасение крохотной феечки закончилось настоящим переполохом, из-за чего Лейлу отправили в кабинет Фарагонды. Директриса Алфей, с которой принцесса Андроса познакомилась буквально час назад, когда искала выход из школы, внимательно выслушала рассказ девушки и задала главный вопрос. «Вы знаете, почему украли Пикси?» «Точно не знаю. Может, для шантажа? Или он что-то от них хочет?» «Вот этого я и боюсь!» «Директриса, вы знаете, кто или что он такое?» Фарагонда промолчала, задумчиво опустив голову. «Вы должны мне сказать, ведь Пикси в опасности!» «Честно говоря, я не знаю, кто наш враг, но мы это выясним», сказала наконец директриса, ласково поглаживая Пив, сладко спящую на стопке книг. После разговора с Лейлой Фарагонда без промедления собрала Винкс в лекционном зале, чтобы объявить о начале спасательной операции. «Феи и Пикси всегда были лучшими друзьями, и мы должны освободить их любой ценой». «Любой ценой? Да?» — обрадовалась Стелла. «Это значит, мы можем пропустить уроки и все равно получить диплом, да?» «Как можно думать о прогулах после всего того, что перенесла Лейла?» Директриса взорвалась праведным гневом. «Если это такая опасная миссия, то почему мы не пошлем профессоров?» Винкс с возмущением посмотрели на солнечную фею, но Фарагонда успокоила девушек легким движением руки. «Все в порядке. Стелла задала верный вопрос. Мы учителя, поэтому должны охранять своих учеников и быть готовы помочь всем, если произойдет что-то непредвиденное. Вы все показали свои умения, когда в прошлый раз боролись с ведьмами Трикс. Теперь наша цель — спасение Пикси. Но мы не можем вызвать на бой неизвестного врага». «Нам нужно избегать прямой конфронтации?» — уточнила Блум. «Именно. Не забудьте, этот темный рыцарь поглощает волшебную энергию. Лейла будет вашим проводником. Она единственная, кто знает, где спрятан вход в пещеру. Я хочу, чтобы вы выяснили, кто это злое чудовище». Фарагонда была серьезна, как никогда. «Теперь следуйте за мной». По пути к месту назначения директриса сообщила девушкам, что на задание отправятся только Блум и Стелла. Фей потрясло решение Фарагонды, ведь она, как никто другой, должна понимать. Они Винкс и все делают вместе. «Блум, вы обладаете огнем дракона, а ваше солнечное волшебство, Стелла, поможет в борьбе с темными монстрами. Текна останется в Алфее, благодаря ее техноволшебству мы сможем наблюдать за ситуацией». «А как же растения Флоры? А мои звуковые волны?» Муза повысила голос. Она слишком сердилась для того, чтобы уважительно разговаривать с директрисой. «Разве мы ни на что не способны?» Фарагонда предвидела подобную реакцию на распределение ролей. Не желая тратить время на убеждение, Она создала достоверную иллюзию пещеры и попросила Флору с Музой продемонстрировать свое волшебство. У феи природы ничего не вышло, поскольку под землей не оказалось живых растений. А когда Муза применила звуковую волну, стены подземелья начали рушиться. В настоящей пещере их бы уже придавило упавшими камнями. В душе, согласившись с директрисой, Муза упрямо нахмурилась, и на глазах у нее выступили слезы. «Послушайте». Фарагонда положила руку на плечо феи музыки и мягко улыбнулась. «Вы так же важны, как и ваши друзья. Скоро ваши силы нам пригодятся». Лейла, Блум и Стелла не стали откладывать сборы в долгий ящик, понимая важность задания. Перед отбытием директриса дала им волшебные зерна света, способные единожды отвлечь темных чудищ. Текна все еще сомневалась насчет эффективности группы всего из трех фей, но ее опасения развеял Саладин, прилетевший из Красного Фонтана. «Я попросил для выполнения миссии двух лучших специалистов, Скай и Брэндона». В голосе феи технологий зазвучала неприкрытая ирония. «Стелла и Брэндон, Блум и Скай, боже, какое совпадение! Лейла, тебе придется следить за их поведением!» А в ответ на это замечание все дружно засмеялись. Спустя несколько часов корабль специалистов доставил группу спасения в старую шахту. Именно туда зашли дегтевые монстры после того, как украли Пикси. Даже такой ас, как Тимми, не мог приземлиться среди острых выступов и неустойчивых камней, поэтому отряду пришлось спускаться по тросу. Спасательный отряд осторожно вошел в темный тоннель. Скай как мог старался осветить путь, но Стелла все-таки споткнулась и упала. «Мое терпение лопнуло!» Принцесса Солярии приняла облик феи, и лучи скипетра озарили подземелье. Но, решив одну проблему, Стелла создала другую. Свет привлек внимание монстров, притаившихся в тени. Встреча с порождениями тьмы не сулила ничего хорошего. Друзья побежали вглубь тоннеля и наткнулись на запертые ворота, которые, к несчастью, поглощали волшебство, подобно самому Фениксу. Тогда Брэндон предложил взорвать препятствие, но для этого ему требовалось время. Монстры постепенно окружали отряд. «Наша очередь», — сказала Блум. «Трансформируемся», — откликнулась Лейла. «А ты что, тоже?» «Конечно». Лейла издала боевой крик и начала превращаться. За спиной девушки раскрылись прекрасные крылья феи, а удобная одежда для путешествий трансформировалась в светло-зеленый костюм, состоящий из топа и короткой юбки. Девушки атаковали, но не огонь дракона, не Морфикс, так называлась сила Лейлы, не подействовали на жутких существ. Но вот Стелле пришла в голову идея ослепить монстров светом, после чего они исчезли, как тени в полдень. Тоннель содрогнулся, ворота распахнулись, и открылся путь для отступления. Победа над тварями оказалась лишь короткой передышкой. Монстры продолжали прибывать. Когда вся компания оказалась по ту сторону ворот, специалисты сразу заблокировали проход. Монстры были упрямы и всячески пытались прорвать оборону. С большим трудом Скай и Брэндон сдержали натиск и захлопнули ворота, после чего Лейла запечатала их своим морфиксом. Фея умела генерировать липкую розовую субстанцию, которая действовала как суперпрочный клей. Друзья продолжили путь, но чем дальше они шли, тем больше их терзали сомнения. Не заблудились ли они? «Лейла, ты уверена, что мы правильно идем?» — спросил Брэндон. «Я не понимаю», — произнесла озадаченная девушка. «Мы должны были уже дойти до кристаллов». Их разговор прервал жалобный возглас Блум. Она потеряла облик феи и едва могла двигаться. Стелла тоже внезапно ослабла и лишилась сил. «Что с нами случилось?» — спросила она у Лейлы. «Вы слишком долго находились в состоянии фей. Видимо, это случается не только с феями из Андроса». Лейла вздохнула. «Придется на время забыть о волшебстве. После отдыха силы к вам вернутся». Вскоре специалисты и феи увидели на стенах те самые кристаллы, о которых говорила Лейла, а за ними развилку из тоннелей. «Теперь осталось совсем немного», — обрадовалась Лейла и побежала в первый проход. Друзья разделились, и каково же было их удивление, когда из разных подземных коридоров они все попали в один и тот же грот в форме глубокого колодца. Брэндон помахал девушкам с нижнего яруса, а через мгновение за его спиной послышался рев чудовищ. Парень вытащил меч и приготовился защищаться. Лейла единственная, кто еще мог поддерживать облик феи, бросилась ему на выручку, но выпущенная одним из монстров слюна прилепила ее к стене. Темные твари наступали. Брэндон заманил одно существо на выступ и рубанул мечом. От мощного удара каменная площадка раскололась и обрушилась, увлекая за собой отважного специалиста и его противника. Стелла в ужасе смотрела, как ее возлюбленный пропадает в непроглядной пасти бездонного ущелья. «Брэндон!» Эхо разнесло по пещере отчаянный крик феи, которая бесстрашно прыгнула вслед за любимым.